«Из этого вы видите, — писал Сальдерн Панину, — с какими людьми я имею дело в этой стране, куда Бог перенес меня в своем величайшем гневе». После приведенного разговора своего с Сальдерном Примас позвал его на обед. Тот не поехал и написал, что поведение Подосского мешает ему, Сальдерну, бывать у него. Примас был так поражен этим письмом, что занемог и разослал копию письма по всем иностранным министрам, прося сообщить ее своим дворам и рекомендовать его их покровительству. Подосский хотел уехать в Эльбинг, но Сальдерну дали знать, что на дороге он будет перехвачен конфедератами, и отряд русского войска, посланный Сальдерном, задержал Примаса, который поселился в своем загородном доме под надзором русского офицера. Потом Примас просил посла, чтоб этого офицера от него вывели. Сальдерн согласился, взяв с него честное слово не уезжать. Наконец Примас уехал, ибо в Петербурге не разделяли мнение Сальдерна, что надобно его удержать. Король дал знать Сальдерну, что и другой сановник сказал ему относительно декларации. Большинство объявило почти единогласно, что смотрит на декларацию как на отворенную дверь для умиротворения королевства и считает необходимым, чтобы король снесся с русским послом насчет средств привести нацию в законную деятельность. Король отвечал, что очень обрадован их словами, и советовал отправиться к русскому послу и сказать ему то же самое. Но епископ Виленский представил королю, что прежде всего необходимо отправить доверенных людей в Епириес и пригласить конфедератов соединиться с остальной нацией и тогда только созвать нацию в представительный корпус для договоров с русским двором. Тщетно король указывал ему на несостоятельность его мнения, на невозможность предписать законы России. Епископ остался при своем мнении. Кухмистр Панинский высказал подобное же мнение, и король, отпуская его, сказал: «Вы третий из тех, которые сняли маску, и я предоставляю русскому послу дать вам урок, который вы заслужили». Сальдерн исполнил это относительно обоих сильно и бесцеремонно, по его собственному выражению. Виленский, епископ уходя, пригрозил послу, что в Литве 52 тысячи шляхты, тайно сконфедерованной. Сальдерн отвечал на это: «Жаль, что не вы ими командуете, ибо наш шеститысячный отряд в Литве расчесал бы вас в пух и прах». Отсылая этот разговор Панину, Сальдерн не упустил случая задеть своего предшественника. «Вы видите характер Виленского епископа, который так долго заставлял верить моего предшественника, что он один из друзей России». С Панинским Сальдерн церемонился всего меньше, указав на 2000 червонных, которые кухмистер выманил у Волконского обещанием соблюдать русские интересы. Сальдерн прямо назвал его негодяем, который от него не получит ни копейки пенсии. «Он ушел от меня настоящим поляком, которому можно дать одной рукой пощечину, а другой — деньги», — писал Сальдерн. Скоро дело дошло и до прусского министра Бенуа. Сальдерн нашел, и совершенно справедливо, что Бенуа не желает успокоения Польши, интригует против того, чтобы Сальдерн не заставил Станислава Августа действовать в пользу реконфедерации вместе с Россией. Сальдерн прямо объявил Бенуа дни и места, когда и где он внушал, что не нужно спешить с формированием национального корпуса. Сальдерн прямо спросил прусского министра, в интересах ли его короля удалить успокоение и продолжать без конца польские смуты. Прямо потребовал, чтобы министр или переменил поведение, или начисто объявил, что таковые приказания получены им от своего правительства. Бенуа, прижатый к стене, должен был прибегнуть к извинениям и уверениям, что впредь будет следовать за русским послом шаг за шагом. Бенуа обещал также не бывать больше у примаса. Но на прощание Бенуа отвел Сальдорна к окну и сказал ему по-немецки: «Я хорошо знаю, что вы друг моего короля. Ради бога, сделаем так, чтобы он мог получить приличную часть Польши. Этот неблагодарный народ заслуживает такого наказания. Я вам отвечаю за благодарность моего государя». Сальдорн притворился изумленным и холодно отвечал: «К не нам с вами делить Польшу». Сальдорна раздражило также то, что поляк Сульковский, отъявленный враг короля и черторыйских, приехавший в Петербург еще до отъезда оттуда Сальдорна, как видно, не без связи с движениями людей, подписавших известное письмо, и нашедший доступ к Орлову, жил в Петербурге и писал оттуда в Варшаву ложные вести, которые мешали действиям посла. 4 июня Сальдорн написал Панину отчаянное письмо: «Мое здоровье так расстроено, как никогда прежде не бывало. Я страдаю от беспрерывных интриг. Я окружен людьми, которые подставляют мне ногу. Ни дух, ни тело мое не знают ни минуты покоя. Единственное утешение доставляли мне ваши письма, но я их не получаю. К довершению моих бедствий вы соглашаетесь не сдержать обещания, данного мне вами и императрицею, держа так долго в Петербурге Сульковского. Я вас умоляю освободить меня от этого человека. Если он останется в Петербурге еще 4 недели, то я подам в отставку. Я готов ко всему, будьте уверены, что я человек твердый. Делайте, что хотите, но тяжко видеть, что мой друг готов вонзить кинжал в мое сердце». Спустя несколько времени Бенуа сообщил Сальдорну письмо Фридриха II. «Что касается приобретений в Польше, — писал прусский король своему министру, — то я нахожусь в полном соглашении с русским двором. Тут нет более ни малейшего неудобства. Россия выставит притязания на известные области этого государства, до которых никому нет дела. Поэтому вы можете смело внушить господину Сальдорну, что мы не имеем нужды передавать Венскому двору решение вопроса о наших правах. Ибо этот двор уже овладел областями, на которые он имел претензии.